Глава вторая. Слобода. Началось утро в Лихове дракой. Вот так городок Лихова, чудо-городок. Ищи, где хочешь, такого не найдешь. В другом городке живешь-живешь, год живешь, два живешь. И ничего не случается, ни черта. Скучно, тихо, всякий копошится в своей норе. По улице пройдет, ступает неслышно, на цыпочках зевнет, и то ладонью рот прикроет, чтоб, помилуй Бог, не разбудить соседскую блоху. Могила. А в Лихове открыто живут весело, что ни час новая забава. То покойница оживет, то плотник утонет, то очистят лавку, то загорится пожар, то затеется драка. Лишь бы охота и время, развлечься есть чем, нече Бога гневить. И напрасно возроптал некий лиховский скорняк в сумерках на заваленке, жалуясь друзьям. В других где местечках каждый день что-нибудь такое этакое, а у нас ни шиша, гиблое место. Как раз наоборот, в других местечках зевота, скука, а в Лихове тарарам. Может быть, этот скорняк под такое этакое понимал парад с факелами или там шествие львов под стук барабанов. Вольно ему, конечно, но вообще в Лихове весело жилось. Грех плакаться. Вот начинается утро. Ну, в природе известно, как это там бывает, во всем Полесье одинаково. Залело небо, проснулась птица, что-то бултыхнулось в болоте, что-то прогремело в лесу. Распорядок древний, вековой. А в местечках как? В гусаках, скажем, или в горах? Примечание. Горы. Местечко Могилевской губернии. Неинтересно. Люди встали со сна, ополоснули, как полагается, лицо, руки, помолились, хлебнули чаю и, как полагается, один за верстак, другой на базар, в лавку. Открыли лавки, сели на порог, сидят, смотрят друг на друга, а что сказать, не знают. Обо всем уже говорено, переговорено, а скучно до чертовой матери. То ли в Лихове первонаперво пожар, догорел пожар, на драку пожальте, а драка такая, что не посмотреть, упустить жалко. Великолепная драка, мордобой первый сорт, лепота. Дрались на слободе и дрались серьезно. А уж коли слобода говорила серьезно, значит, били смертным боем. Обыкновенная драка, потасовка там или свалка, с числом участников не свыше 10, на слободе и за драку не считалось. Побаловались, говорили. Хотя баловство это кое-кому обходилось недешево. Глянь, а передних-то зубов нету. Или правое ухо рассечено пополам, или нос съехал куда-то в сторону, а драка всерьез — это уже настоящая битва. Без увечья, а то и убийства тут не обойдется. Дрались по-сацки со спасскими. Две главные улицы на Слободе назывались Посадска и Спасска. Эти улицы воевали с давних пор. Иногда случалось объединяться, чтоб вместе плечом к плечу исколошматить ивановцев. Ближняя деревня звалась Иваново или городских, то есть жители, собственно, Лихова. А там опять война, вражда. Откуда, почему, из-за чего вражда эта пошла, неизвестно. Кто его знает, деды секлись, и мы за ними. Впрочем, в добрый час воскресенье, сидя вместе в шинке, в обнимку, как друзья, и вместе пропивая последний целкаш, обе стороны беззлобно вспоминали взаимные обиды и претензии. Так посадские укоряли спасских, что они де у них незаконно отхватили выгон. Давно, правда, дело-то было, при царе горохи почитай, но живет обида, понимаешь, гложет сердце, понимаешь. Спасские же, бия себя в грудь, клялись Богородице и угодникам Миколаем, что выгон-то деды купили, кровные денежки платили, а вот луг у реки спокон веку был их, спасский, а ноне им владеют посадские, и не по-божески владеют, а по-воровски. Споили дедов и у пьяных, сбондили казенную бумагу с печатью, купчу. Но дрались-то, конечно, не из-за выгона и не из-за луга. Правильно сказал как-то один лиховский кузнец. Хреново живется, оттого и дерется. Итак, вражда между посадскими и спасскими была закоренелая, давняя, а драки между ними были явлением частым, как бы правилом. Ладно, но вот эта-то драка сейчас, сегодня, в понедельник, в 6 часов утра, эта-то драка, из-за чего началась, не причина, повод какой был. Оказывается, повод-то был достаточно веский, солидный был повод. Одним словом, поводом на сей раз послужила курица, молоденькая курица, почти цыпленок. Курица эта принадлежала он некоему посадскому Гавриле. Прогуливалась сегодня рано утром на заре по улице. Шла-шла и забрела, сама того не заметив, на Спасскую улицу, во двор к некоему Степану. Жена Степана, Степаниха, увидав на дворе чужую курицу, шуганула ее метлой. Пшла! Курице бы уйти. А она, дура, с перепугу-то, взлетела на аршин, и трах об стекло. Стекло и рассыпалось. Много ли стеклу надо? Тогда Степан, озлившись, хватил по курице кочергой по самой по макушке и уложил ее на месте в раз. С этого-то и началось. Гаврила прискакал к Степану и потребовал за курицу руб. Степан вместо рубля посулил 3 су. Гаврила, недолго думая, смазал Степана по уху. Степан, чтобы не оказаться в должниках, треснул Гаврилу по зубам. Гаврила схватился за лопату. Степан взялся за топор. А уже с обеих сторон спешила подмога. С похмелья. Вчера было воскресенье, выпили малость. Слободские плохо соображали, кто, кого, почему, за что бьет. И посадские, и спасские, знай, кричат: «Сюда, ребята, наших бьют!» Схлестнулись, и пошла потеха. «Круши!» Схлестнулись Таню Степана на дворе, а рядом на пустыре. На дворе места было мало, а на пустыре-то привольно. Есть где разбежаться и размахнуться, есть где. Гаврила и Степан тоже приперлись сюда, на пустырь. Кому интерес калечится в полутемной хате с глазу на глаз? Драка, она улицу любит, ей нужен зритель, знаток и судья. Гаврила бросил лопату, Степан оставил топор. Они держали друг друга за грудину, держали и трясли, и надрывались при этом, ревели, что быки. «Зашибу, изувечу!» А вокруг будто горы рушились, хруст стоял, гул. Тугие кулаки мелькали в воздухе, вырваны из бороды, из усов волосы, летали над толпой, как пух. Кровавые плевки шлепались в лицо, залепляя глаза. Заварилась заваруха, поехала. «Держись, Робя, не подкачай!» — кричал Макар, гнидая вошь, посадский. «Не подкачай, Робя, язва тебе в глотку!» Себе же Макар наметил шустрого одного мужичонку, спасского Игната, сапожника, и, сбивая встречных поперечных, начал к нему пробиваться. Был Игнат это человечишка неказистый, замухрышка, ростом мал, рылом, прости бог, на свинью похож и пучеглазый, но проворен был как бес и дрался отменно. Кого лапой тронет, тот уже больше не боец. Тот взвой тихонько и за угол, изо рта, из носа кровь унимать. Не лапы, клещи, а с виду-то козявка, букашка. Тьфу, и больше ничего. «Угроблю!» — на расстоянии еще грозился Макар. «Обломаю грабли-то!» «Валяй, Макарушка, валяй, родимая!» Поощрительно и ласково верещал Игнат, уставясь на Макара выпуклым своим глазом. «Сюды, Потька, ближе, ближе!» Но Макару поперек дороги стал вдруг Никита Жеребец, рыхлый мужчина с отекшим лицом и с большими усами над толстыми губами. «Куда?» — как бы удивленно спросил он и развел руки во всю ширь. «Куда ты, вша, прешься?» «Туды!» — Макар крякнул и грузно навалился на Никиту. «Туды, раз твою в створку!» Никита не ждал такого скорого наскока. Он зашатался, он закачался. И вдруг что-то хлестнуло Макара по глазам, быстро и больно. Раз! Макар аж присел. В глазах у него пошли синие и красные круги. Мир почернел, пропал мир. Только молнии сверкали. «Эх!» — вздохнул он жалобно, как ребенок, и ослепленный упал на землю. «Что, Макарушка, заморился?» Участливо проговорил над ним медовый голос Игната. «Заморился, родимый! Измываешься, глиста!» Рявкнул, подбегая Федот Рябой. «Измываешься, гадюка!» И ногой как саданет Игната, да так, что Игнат покатился, и сам Федот покатился. «Ратуйте!» — закричала баба Игнатова жинка. «Ратуйте, люди!» А уже в ход пошли поленья, палки, колья. Ни одна уже была пробита голова, и ни у одного уже хрустнула, раскалываясь челюсть. Люди остервенели, озверели, не дрались, калечили друг друга. «Ратуйте!» — то тут, то там визжала баба, жинка или мать. «Ратуйте, люди!» Евсей, большой мужик, весь поросший густым курчавым волосом, с веслом в руках, гнался через пустырь за Игнатом Скобла, косноязычным, кривоглазым, несчастным человеком. Скобла хитрил. Он бежал не прямо, а зигзагами, петли метал вправо, влево, опять вправо. Но Евсей догонял. Ноги у него, у лохматого дьявола, были что ходули, шаг и сажень. И Скобла понял, что каюк не уйти. Он приостановился, пригнулся и, обхватив руками голову, забормотал, залопотал что-то, ворочая язык, как камень. «Милости просил, что ли? Кто его разберет, убогого?» Но Евсей осатанел, взбесился, ну точно взбесился человек, даже пена на губе. Он ничего слышать не хочет, ему Игната подавай. И вот догнал, вот замахнулся, размахнулся, и «ха!» веслом, как треснет Игната по спине. Скобла на согнутых ногах пробежал еще с поларшина и грохнулся, повалился брюхом в ямку, носом в крапиву. Он лежал недвижно, худенький и тихий, только рука шевелилась, царапала землю. «Кусаться, хвороба, а!» — прохрипел Евсей. И усталый присел рядом на пне, зажав меж колен сломанное весло. «Сломалось весло-то! Кусаться, гадина!» Вдруг кто-то крикнул: «Медведь!» И вот ведь слава у человека! Вмиг стало пусто. И по-сацки, и спаски, побросав поленья, палки, колья, кинулись в рассыпную кто куда, ходу. Если б кто крикнул: «Губернатор идет, сиятельство!» Слободские, пожалуй, и глазом бы не сморгнули. «Мало ли кто идет, нехай себе идет, мне что?» Но медведь — это, брат ты мой, страшное дело, особливо сегодня, сейчас, когда он с похмелья-то злой, лютый, что зверь. С ним сегодня знай как, а то чуть что прихлопнет. Что думаешь, и здрасте не скажет, кулаком по балде и аминь. Обезлюдил пустырь. Только Скобла остался лежать, как лежал, брюхом в ямке, носом в крапиве, худенький и тихий, дитё. «Так», — сказал медведь, — он выступал величественно, Сумрачные, тяжелые, в лаптях на босу ногу, в пиджаке поверх синей рубахи —